и меня прорывает задорным хохотом. Нет, мне не весело, я смеюсь не из-за безграничного счастья или радости, вовсе нет. Это скорее смех, в котором смешалось удивление, немного истерики, восторг и, конечно же, восхищение Реном Хакурю. Я не удивлена, что он смог расположить к себе даже Джудара. Рен Хакурю далеко пойдет. А еще он оказался достаточно проницательным. Он всегда был такой, постепенно успокаиваясь, но все еще периодически смеясь, спросила я у Ксантоса, кивая головой на это чудовище, по ошибке оказавшееся в теле молодого милого парнишки. Клянусь, я сейчас в таком удивлении, что впервые в жизни заткнулся, не зная, что сказать. Как я его понимаю, я ведь знала принца Хакурю таким, каким он впервые прибыл в Синдорию на обучение. Безобидный милый пирожочек, который создан, чтобы его любили и тискали, а на деле оказалось-то, что у пирожка внутри обильная начинка из соуса табаско. Весело ребята живут, ничего не скажешь. Ну что же, итак, ваш ответ, стоял на своем Хакурю. Ух, пиявка какая, наверняка при желании и на том свете достать сможет. Итак, не сдержалась, спародировала его. С учетом того, что четвертый принц Империка не против того, чтобы я была с ним на «ты», и что он лично пообещал быть со мной нежнее, было бы кощунством не пойти ему навстречу. Поэтому, Хакурю, твоя взяла, я дам тебе все то, что ты запросил. Но ты ведь взрослый мальчик, и сам прекрасно понимаешь, что в процессе выполнения твоих требований, я буду отыгрываться на всех, и на тебе в частности, за твою неслыханную наглость. Хакурю все это время молча стоял и смотрел на меня. Улыбки или ее подобие на его лице уже не красовалось, но напряженная задумчивость читалась легко. Неужто уже жалеет, или взвешивает все плюсы и минусы? Не самый плохой расклад из возможных, пожимает он в итоге плечами, и медленно выдыхает, проводя ладонью по лицу. Устал? Сочувствующе спрашиваю я. У меня ощущение, что я чуть не проиграл все в азартной игре, и лишь в последний миг смог выиграть. Разговор с вами, то еще испытание, честно отзывается принц. Да, я знаю, согласно покивала я головой, потому что он говорит правду, я прекрасно знаю, что мою болтовню не каждый вывезет. Если здесь мы закончили, то думаю на сегодня хватит, довольная собой, я хлопнула в ладоши. Ксантос, пир, потом вместе отправимся за едой, пока мы все здесь с голоду не померли, и прочих мелочей сюда натащим. Как вы поняли, мы временно переезжаем сюда. Эх, ладно, устало вздохнул Ксантос, потягиваясь. По нему видно, что он не горит желанием идти за едой, но синдром главы семьи и добытчика вынуждает его пойти на охоту на мамонта. Ну или какие звери у них тут водятся помесистее. Советую всем хорошенько отдохнуть, пока есть возможность, продолжила я. Ближайшие день-два меня со своими тренировками не дергать, мне надо обдумать, как с вами, неучами, заниматься. Эй, праведно возмутился Пир, а ведь он даже не подозревает, что с ним мы сделаем упор на образование, а не магические трюки. Он парень деревенский, а в Империи Рем, в отличие от той же Синдории, простолюдинов наукам не учит, даже азам. Знания лишними не бывают, Пиру пойдет это на пользу, вне зависимости от того, будет у него наследный сосуд или нет. Ух, я за него возьмусь, взвоет на второй день. Зря я что ли на преподавателя училась. Ну а пока Джудар о чем-то шушукается с Хакурю, а отец Ксантоса и его помощница свалили куда-то, да мне все равно куда, честно, скорее всего остров осматривать пошли, я повернулась к великому Триамаге. Кстати, мне одной кажется, что Тит выглядит как внебрачный сын Юнона. Ну, они правда чем-то похожи. Этакие два стройных словно веточки светловолосых эльфа с чистыми голубыми глазами, мягким нежным голосом и непонятной половой принадлежностью. Аладдин, сладким голосом позвала я, протягивая растерянному мальчику руку. Пойдем. Куда? Тут же расплылся он в умильной улыбке. Ао, я знаю эту его улыбку и раздражающую невинную интонацию. Собирается разыгрывать роль дурачка, чтобы откосить, да ему не нужно ничего разыгрывать, природа сама обо всем позаботилась. Ко мне, поговорим, так же мило улыбнулась ему в ответ. Я не знаю, как это стало нашей с ним маленькой традицией, но выбесить друг друга милыми рожицами, задача каждого дня, но мне правда надо с ним поговорить. О чем же мы будем говорить? Словно певчая птичка протянул этот ангелочек, которого я вот-вот дерну за длиннющие волосы, если он сейчас же не пойдет со мной. О сорванном собрании, идентично ему напела я. Ага, «Бесишься, мелкий», — думал, — «не замечу», — заметила. «Хорошо, сегодня твой день», — капитулировал маленький маги, послушно подходя ко мне и беря за руку. «Это, конечно, абсолютно нелогично, но я так расчувствовалась от этого жеста, что готова была слезу пустить. Коварные дети могут быть до безумия милыми. Да и если честно, мысли всякие в голову полезли. Как меня также за руку держал малыш Тес? Как меня также за руку брал совсем еще юный? Проклятие! Почему опять думаю о нем? Это все из-за того, что Эладдин его внук. Да, внук. Хаэм. Сначала Давид, потом Соломон, теперь Эладдин. Я что, их фамильные часы, которые они передают друг другу из поколения в поколение, от отца к сыну, так сказать, чуть крепче сжав маленькую ладошку, жест нежности, не смогла сдержаться. Я собиралась было пойти с ним в свои покои, но внезапное препятствие в виде схватившего Эладдина за другую руку Юнана заставило пересмотреть планы. «Слушаю», — абсолютно спокойно заговорила я, посмотрев на маги-отшельника, и краем глаза замечая, как все, кто остался в зале, перевели любопытные взгляды на нас. «Не думаю, что оставлять тебя с Эладдином наедине – хорошая идея», – с ласковой улыбкой произнес Юнан. «Не поняла. То есть все я прекрасно поняла, но это что еще за номер? Не доверяет мне Эладдина, думает, я с ним что-то сделаю, подозревает в сговоре с Арбой. Эта идея в 100 раз лучше, чем оставлять его наедине непонятно с кем, маги-отшельник», – хмуро бросила я, легонько дернув на себя Эладдина и прижав к себе. Вот только Юнан не отпустил его руку, вцепившись как клещ. Мой посыл был прозрачен как стеклышко. Из нас двоих для Эладдина я в разы безопаснее, чем какой-то недоделанный эльф, имеющий славу местного бомжа, увлекающийся какими-то там чаями на непонятных травах, заставляющих усомниться в их легальности, и о котором нелестно отзываются практически во всех государствах. Если тебе нечего скрывать, то к чему такое настойчивое желание остаться с ним один на один? Отпусти ребенка, не остался в долгу Юнан, также легонько дернув Эладдина на себя, из-за чего мальчик теперь стоит между нами, переводя с одного на другого растерянный взгляд. Мои настойчивые желания к тебе не относятся, а значит и волновать не должны, стояла я на своем. Хочешь примерить на себя роль заботливого папочки? Вон там без присмотра стоит Тит Алексий, потренируйся пока на нем. Он как раз выглядит как твой внебрачный сын, все-таки выпалила я догадку, не дающую мне покоя. Что? Возмутился Тит, но сейчас всем было не до него. Тебе тоже не к лицу роль заботливой матери, да и в Эладдина ты вцепилась скорее как в добычу. Юнан, чего тебе надо? Устало выдохнула я, стараясь унять свое раздражение. Если все продолжится такими темпами, подеремся. А мы оба волшебники, очень сильные волшебники. Говори при всех, что хотела, или отпусти его. Так все, хватит, воскликнул Эладдин, вырвав обе руки из наших хваток. Только очередного конфликта не хватало, да еще и на пустом месте. Ничего себе у малыша бомбануло. Выглядит смешным, но он так старается, что я, так и быть, состроил серьезную мину. Мой пес породы золотистый ретривер, когда был щенком, уморительно тявкал изо всех сил, стараясь лаять как соседская взрослая овчарка, нагонявшая страх на всю улицу. Я ему потом всегда давала лакомство и чесала мягкое пузо. Эладдин, конечно, не питомец, но разница не то, чтобы шибко большая. Да и ситуация со стороны выглядит так, словно Эладдин – щенок-ретривер, а мы с Юнаном – две взрослые овчарки, нависшие над ним. «Нам действительно необходимо поговорить», – продолжил Эладдин, уверенно беря меня за руку. «Но чтобы всем было спокойнее, мы можем сделать это и втроем», – закончил он, таким же уверенным движением взяв за руку Юнана, после чего с усилием. «Да какое усилие может быть у этого крошечного тельца? Я вас умоляю», — потащил нас двоих за собой на выход. «И хватит ругаться. Только вас двоих я еще не разнимал», — бурчал себе под нос этот гном, из-за чего сдерживать смех было все труднее. «Все из-за тебя, Юнан», — тихо бросила я по пути. «Последнее слово должно остаться за мной. Не начал бы возмущаться на ровном месте, мы бы спокойно ушли. Я не доверил бы тебе Эладдина, даже если бы всех произошедших событий с твоим участием не было», — не остался в долгу маги, также послушно идя следом за мальчиком. «Да даже если бы он не был маги. О, а ты прямо вызываешь доверие одним своим видом, что тебе можно всех детей мира, не глядя, отдать», — хохотнула я. «Я уж точно ничему плохому его не научу, и совет дам только полезный. Прости за грубость, но из тебя советчик как из меня. образцовый наставник, перебил меня на полуслове маги, не скрывая усмешки на губах. Ты безответственная, у тебя до сих пор ветер в голове. Оставлять с тобой ребенка, еще и маги, ненадежно. И от кого я это слышу? От человека, который... Вы не думали о том, чтобы завести общего ребенка? Внезапно вмешался в наш разговор Аладдин, обескуражив нас обоих своим заявлением. Уже ругаетесь, как старые супруги, споря о том, что безопасно для меня, а что, нет. Учтите, мамой и папой я вас звать не буду ни при каких обстоятельствах. Ну все, приплыли. Меня подначивает Аладдин. Что дальше? Унижение от черепашки или гусеницы? Итак, ты предлагаешь собрать всех на этом острове, чтобы показать им прошлое Аль-Матарана? Подвел итог наших переговоров Аладдин. Да, согласно кивнула я головой. Этот остров – нейтральная территория. Коли я, хоть и не по своей воле, сорвала ваше собрание, то попробую возместить причиненный ущерб. Еще раз созовем всех, я обеспечу явку с помощью порталов, ты им все покажешь и расскажешь, а потом тем же путем отправим их всех во свояси, чтобы место не занимали. Я знал, что ты – само воплощение гостеприимства, рассмеялся Аладдин. И ты не против, что они увидят события прошлого? Уже осторожнее уточнил мальчик, сидя на моей кровати. Его маленькие сандалии так смешно валяются на полу возле постели. Миленько, нет смысла держать все это в тайне, пожалуй я плечами, медленно расхаживая по комнате туда-сюда. Не скажу, что испытываю безудержную радость, но раз тут все так или иначе пытаются противостоять Альсармин, каждый своими способами, то будет разумно дать им знание того, кем является их враг и на что он способен. Как ты планируешь заманить их сюда? Раздался с балкона голос Юнана, устроившегося на подушках и одеялах, которые я там бросила. После произошедшего, приглашение от тебя, да еще и на твою территорию, вызовет оправданные опасения. К тому же ты лишила всех металлических сосудов, их главного оружия. Удивлюсь, если тебя не попытаются убить, как только ты явишься. Какой же он зануда, а? Правильные вещи говорит, но этот тон, который он использует в мой, и только мой, адрес, бесит. Чисто дед, который ворчит над ухом о том, какое тупое поколение нынче живет. А ведь я даже не договорила свою мысль. Так, спокойно, вдох-выдох и терпение. Сконцентрируйся на плане, который хочешь озвучить. Общее дело сейчас важнее. Заманить, я просто поставлю их перед фактом и немного пошантажирую металлическими сосудами. Упрашивать никого не собираюсь, в конце концов не мне это нужно, я-то историю Аль-Матарана лучше всех знаю. Кто хочет, тот придет, верно? Спросила я с улыбкой, посмотрев на Аладдина. Хотя это был риторический вопрос. Так и есть, подтвердил мои слова Аладдин. Но можем отправить добровольцев, которые раздадут приглашение, предложила я альтернативу. Вон, Тита домой вернем в Империю Рем, он и передаст му Алексию известие о повторном собрании. Хакурю и Джудара. Нет, эти пусть лучше здесь сидят, пока очередных проблем не нажили. Юнана отправим в Синдорию, они с Синдбадом давние знакомые, перетрут новости за парой кувшинов вина, а там пьяное величество можно уговорить хоть на продажу Синдории за буханку хлеба. На что в ответ со стороны балкона раздался громкий хмык, означающий посыл меня в пешее эротическое с такими предложениями. Проигнорирую. Пир Иксантоса. Нет, крынукой, ну я бы ни одного из них отправлять не хотела. Может ты, Аладдин, ты же вроде знаком с ним, не хотелось бы, стушевался мальчик, перебирая край своей синей футболки. Попаду к нему, он меня так просто из своей хватки не выпустит. Да и Титу тоже лучше пока не возвращаться. После произошедшего похищения, стоит ему вернуться, его запрут в имперском дворце, пока угроза не исчезнет, а он нам пока нужен здесь. А дяденька Синдбад, боюсь, Юнан, не тот, кого он будет слушать в сложившейся обстановке. И ты преувеличиваешь степень его алкоголизма. ХММ, малец говорит верно, но мне определенно не нравится, что все складывается таким образом, что по итогу пойти ко всем на поклон должна я. А судя по умильной рожице Аладдина и взгляду, направленному исключительно на меня, именно это он и хочет сказать. Я так и знала, что все в итоге сведется к этому. Зараза, мне вообще-то тоже не особо хотелось бы видеться со всеми ними, на меня в отличие от Аладдина зуб точит за украденные сосуды. Признаюсь, пробовала нагло соскочить во время разговора, не удалось. Ладно, я поняла твой крайне выразительный взгляд. Вопрос всего один. Когда? Не хочу тянуть, мы и так потратили здесь несколько дней, Не думаю, что Аль-Сармин все это время отдыхали. Через 3 дня, подойдет, предложил Аладдин. Как раз у нас будет пара дней, чтобы освоиться на этом острове, а ты, сестренка, успеешь договориться с каждым о встрече. И это не могла бы ты попросить дяденьку Каина, чтобы он обязательно взял с собой Али-Бабу? Немного смущенно озвучил свою просьбу Аладдин. И опять эта сестренка. Ну что ты будешь делать, а? Хотела было повредничать, но увидела, как этот пончик зевает во весь рот. Устал. Еще бы. Столько времени поддерживать заклинание, показывая всем события прошлого. Любой бы устал. Хорошо, 3 дня так 3 дня. Будет тебе Али-Баба, и за Марджану замолвлю словечко. Что, думал, не пойму, что ты по ним соскучился? Ха-ха, иди сюда, позвала я его, ложась на постель и притягивая вялого мальчишку к себе в объятия. Отдохни немного, ты вымотался за эти дни. И только потому, что он меня сейчас разжалобил, я сделаю вид, что не обратила внимания на то, как он уткнулся своей довольной красной физиономией в мою грудь. От кого у него это дурацкое качество? Соломон извращенцем никогда не был, Шиба, тем более. Пока я ласково гладила постепенно засыпающего микрочеловека по голове, перебирая пальцами мягкие синие волосы, в комнату соизволил вернуться Юнан, с еле заметной улыбкой глядя на нас двоих. «Иди отсюда», — шепнула я ему одними губами, глядя прямо в его голубые глаза, на что маг-отшельник хмыкнул, вероятно, в очередной раз поразившись моему дружелюбию, и направился прямиком к нам. Я бы сказала, что хочет забрать свои вещи и покинуть мою комнату, но никаких вещей он с собой не приносил, а это значит только одно. Догадка моя подтвердилась, когда он наперся одним коленом о край кровати. «Куда?» — шикнула я на него, стараясь не разбудить постепенно засыпающего мальчика, не отцепившегося от моей груди даже будучи в полусонном состоянии. «Иди к себе, потом пойду», — также шепотом ответил Юнан, на полном серьезе забираясь на мою кровать, еще и в обуви, в чистую кровать. Продолжила шипеть я, в этот раз взяв на себя роль ворчащего деда. «С ума что ли сошел? Сними сейчас же сандалии, пока покрывало не испачкал». Тяжело вздохнув, этот мужлан, даром, что выглядит как эльф, соизволил снять обувь, которая с глухим стуком упала на пол, и забрался на кровать, ложась с другой от Аладдина стороны и нарушая нашу идиллию. Спокойненько так улегся себе на бок, небрежным движением откинул за спину длинную косу светлых волос, подпер голову одной рукой, а другой мягко провел по волосам Аладдина, даря незамысловатую ласку. «И как это понимать?» – прошептала я, не сводя взгляда с волшебника, у которого явно не все дома. «Кто лезет в кровать малознакомой женщины с ребенком?» «Да, не своим, но кровать точно моя. И плевать, что в лучах солнца все это выглядело как полуденный сон сказочной семьи. Мужчина и женщина, красивые, светлокожие словно северяне, у него волосы как жидкое золото, смешанное с платиной, у нее, чернее обсидиана, они вместе лежат на кровати в покоях, а между ними спит маленький мальчик, которого оба ласково гладит по голове, убаюкивая. Все трое, одни из сильнейших в мире волшебников, живут на дивном волшебном острове, воспитывая и обучая магии своего сына. Стоп, фантазия, ты куда поехала? Ну-ка, место. Это что сейчас было? Ужас. Лезет же в голову всякая дурость. Я не читала бульварных романов с момента появления в этом мире, так что никаких предпосылок не было, с чего бы вдруг сейчас воображение разыгралось. Я хотел поговорить с тобой, спокойно отозвался Юнан. Сейчас, здесь, в моей постели, тебя что-то смущает? Да, и больше всего меня смущает то, что тебя, судя по всему, ничего не смущает. Если ты переживаешь, что я позволю себе в отношении тебя что-то. Юнан, не увиливай. Я не переживаю на этот счет, и ты это прекрасно знаешь. Но мы видимся 2-й раз в жизни, с нормальной мной, а ты уже лезешь в мою кровать, как будто мы и вправду, как сказал Аладдин, старые супруги. Тебе слово приличие совсем не знакомо. Я считал, что тебя, как и меня, такие мелочи не должны волновать, как ни в чем не бывало улыбнулся маг-отшельник, продолжая поглаживать Аладдина по голове, периодически сталкиваясь в синей копне с моими пальцами, которые пытались вытолкнуть вторженца. Все-таки, не первый раз живем. Что, простите, какие-то неприятные мурашки по спине пробежали. Вижу, я тебя заинтересовал, еще довольнее улыбнулся Юнан, глядя на выражение моего лица. Я предполагаю, что Аладдин сам мог не знать всего, поэтому и хочу спросить у тебя одну вещь, негромко заговорил волшебник, слегка наклонившись ко мне, словно нас кто-то мог подслушать. «Некоторые знают тебя под именем Мэдисон Рассел. Очень необычное имя, даже по меркам Альматарана, необычное. Их имена похожи на те, которые используют и в этом мире, но Мэдисон – слишком экзотичное сочетание звуков. В воспоминаниях, что показал нам Аладдин, тебя звали Интисар. Также мы видели, что когда-то тебя знали под прозвищем Адуффилах. Предположу, что под ним скрывалось имя, привычное слуху жителей Альматарана. Но я обратил внимание на один момент, произошедший уже после окончания войны с праведниками. Когда ты случайно сломала королю Соломону нос, ускорься, пожалуйста, у тебя слишком длинное вступление. Ты тогда сказала, дайте сюда, доктор Рассел проведет. Что-то там, я не понял конец сказанного тобой. Ты частенько говорила слова, значение которых, уверен, не понимал ни я один, но вот то, что ты тогда никак не могла знать того имени, факт. Если только, отпираться бессмысленно, он все понял. Ты не использовала это имя раньше, не слишком ли много этот маги знает, я не понимаю, откуда, сам догадался или джинн не ему намекнул, кто этот человек вообще такой, никто, черт возьми, не доходил до этой мысли, все бродили вокруг да около, но, случайно брошенные когда-то в пылу слова, потонувшие в ворохе прочих событий, а он заострил на них внимание, и вычленил из всего повествования именно это, ты, наверное, думаешь, как я это понял, понимающе улыбнулся маги. «Видишь ли», — тихо произнес он, наклонившись к моему лицу, а после раздался мягкий, едва слышный даже мне, шепот. «Я тоже переживал нечто подобное. Клянусь Богом, я чуть не рухнула на пол с кровати, когда услышала это. Юнан же, сказав совсем не те заветные слова, которые мечтает услышать каждая женщина, отстранился и выжидающе смотрел на меня, словно я должна была теперь ему в один момент всю подноготную вывалить. Так я был прав, с тобой было то же самое, что пришлось пережить мне 8 раз. То же самое, переспросила я, не став сразу подтверждать его догадки. Ты менял имя, не имя, жизнь. Ты ведь не понаслышке должна знать, что такое умереть и начать новую жизнь. Значит, ходить вокруг да около не будем, хм, не уверена, стоит ли ему довериться, я его знать не знаю. Дело в том, что я не хочу распространяться об этом, чтобы не последовали вопросы, некоторые из которых рано или поздно приведут к тому, что придется сознаться в том, что связывало меня с Давидом, принесшим столько горя отряду сопротивления. И я сейчас не про знаменитую разницу в возрасте в 3 года. Одно дело, когда известно о том, что ты жил когда-то в прошлом, был одним из первых волшебников, да умер в один прекрасный день, а потом переродился кучу лет спустя. Это все можно подогнать под дивный рассказ о цикле перерождения в контексте религиозной темы, учитывая, что мы видели Творца собственными глазами, и совсем другое, если выяснится, что я натворила в первой жизни, что потом прожила одну счастливую жизнь в совершенно другом мире под новым именем, а там и дальше такое может всплыть, что я вовек не отмоюсь. Но если Юнан знает о том, что смерть не всегда конец пути, то спорить с ним будет нелегко. Он уже многое понимает, мне просто бессмысленно сейчас врать ему. Я могу молчать, но маг-отшельник и так понял все, что ему нужно, поэтому расскажу я или нет, суть уже не изменится. Кстати, о Юнане, ты умирал 8 раз? В шоке спросила я, оторвав взгляд от макушки Аладдина и подняв его на беззаботного маги. Что тебя так удивляет? Искренне недоумевал он, ответно посмотрев на меня. Ведь с тобой это происходило в несколько раз больше, чем... Он закончить не успел, по моему ошарашенному виду, я думаю, и так понятно, что его история даже для меня, трындец полнейший. 8 раз, он умирал 8 раз. Получается, сейчас он живет уже 9-ю жизнь, тогда как я на 5-й готова выйти на Луну. Нет, слегка недоуменно спросил маги, как ты держишься? Еле выдохнула я, не зная, что и думать, как не сошел с ума, я 4-то раза с трудом переварила, и то, не без помощи друзей. Ну, сконфуженно улыбнулся он, почесав пальцем щеку. Я, маги, моя главная задача – защита этого мира от угроз. Думаю, именно это и помогает мне держаться. После каждой смерти хранитель священного дворца отправляет меня обратно сюда, давая начать новую жизнь, но оставляя мне все мои знания, которые накапливались с каждой прожитой жизнью. Я что-то вроде запасного плана в случае, когда королевские сосуды уже не будут способны справиться с угрозой своими силами. С ума сойти можно. Он мало того, что 8 раз перерождался, так еще и память всегда была при нем. Об этом говорил мне Джин, и тебя всегда звали Юнан, осторожно спросила я. Все 8 раз, точнее, уже в 9-й раз, да, это мое имя, оно мне по душе, я не хотел менять его. А как же все, что связывало тебя с предыдущими жизнями? Друзья, знакомые, дом, в конце концов, ты не пытался, не знаю, вернуть или вернуться, не пытался, переродившись, найти тех, кого ты знал в предыдущей жизни, или между перерождениями проходили столетия, и все, кого ты знал, уже были мертвы к моменту твоего возрождения? Вовсе нет, как бы сказать, неопределенно отозвался маги, поерзав в кровати, стараясь лечь поудобнее. Иногда те, кого я знал в предыдущей жизни, ее же и обрывали. Маги-отшельник не глуп, вы наверняка сможете помочь друг другу. Вот о чем говорил Джинни. Почему ты позволил им это? Хмуро спросила я. Ты ведь маги, в твоих руках сила. Мне не хватило духу использовать эту силу против того, кого я считал другом, глухо отозвался Юнана, словно картины произошедшего вновь предстали перед его глазами. Со мной тоже такое бывало, поэтому мне знакомо подобное состояние. Я до последнего надеялся, сам не знаю на что, но надеялся, верил, на то, что хотя бы в последнюю секунду друг одумается. Нехотя отозвалась я, невольно сравнивая историю Юнана со своей. Слишком похоже, и мне не нравится это, не оставляет равнодушной. Скорее всего, неопределенно отозвался маги, пожав плечами. Насколько мне известно, неспешно заговорила я, вернув взгляд к смешно сопящему Эладдину, как маги ты не поддерживаешь ни одну страну, не находишься подле кого-нибудь из королей, но готов выступить, если грядет что-то глобальное, ставящее под опасность весь мир. Как тогда, в Магнаштадте? Почему, маги, в первую очередь, защитники мира, а не какого-то одного государства, быстро сориентировавшись, дал ответ Юнан. То, что мы выбираем королей и призываем лабиринты, лишь часть наших обязанностей. Вот как, мне такая позиция очень импонирует. Оторвавшись от Эладдина, я вновь взглянула на блондина. Но не все твои сослуживцы ее придерживаются. Мне просто интересно, ты сам пришел к этой мысли или жизненный опыт заставил? Я не хотела обижать Юнана, но судя по тому, как этот светлый эльф нахмурился и стал буравить меня взглядом, пытаясь скрыть негодование, которое я едва ли не кожей ощущала, мне удалось задеть какие-то струнки в его душе. Видимо, второе, сделала я вывод из его красноречивого молчания. Не обижайся, моей целью не было задеть тебя. Просто я действительно удивляюсь тому, что некоторые маги выбирают чью-то сторону и слепо следуют за своим королем едва ли не до самой смерти, ведя образ законопослушного гражданина какого-то определенного, одного, государства. А мир, видимо, на других маги оставляют. Ты не такой, потому я и спрашиваю. Мне интересно, для многих маги их кандидат становится близким другом, воплощением их надежд, это уже совершенно другие отношения. Потому маги в большинстве случаев и пытаются всеми силами помочь тому, кого они выбрали на роль короля, оставаясь подле своего кандидата как верный подданный. П.Ф. Быть одним из величайших этого мира, а потом выбрать какого-то шалопая на роль короля и стать его слугой, охуенный карьерный рост. То ли дело старые времена, когда Соломон, будучи королем, сам выбрал Уга, Арбу и Шибу на роль маги, тогда вполне оправдано было то, что они служили ему. Хотя все прекрасно знали, что для Соломона они всегда были близкими друзьями, но никак не подданными. Близкий друг, да, Хаэм, это странно, когда люди называют себя друзьями, а на деле один из них подчиняется второму. В моем понимании, друг это не тот, кто будет тебя поддерживать и служить верой и правдой, а тот, кто будет идти по жизни наравне с тобой, и если ты встанешь на неправильный путь, остановит тебя. Тот, кому хватит смелости пойти против близкого, кто не испугается лишиться благосклонности своего кандидата. Очень похоже на то, что люди обычно называют предательством, слегка иронично улыбнулся маги. Кажется, нечто подобное Эладдин показывал нам в истории Аль-Матарана. Не будь ребенком, Юнан, ты прекрасно знаешь, в чем разница между тем, о чем говорила я, и предательством. Разве может кто-то один решить, на правильный или неправильный путь ступил человек. «Вот ты упрямец», — усмехнулась я, ощущая легкий азарт от этой беседы. «А кто, если не ты, господин маги, должен это решать? Не вы ли выбираете своих кандидатов с мыслью, что вот этот человек идет по правильному пути, выберу-ка я его своим королем, а вот этот, по неправильному, его я не выберу? А то, что некоторые из этих кандидатов со временем теряют голову, почему-то не является для вас сигналом об опасности? Нет, вы продолжаете целовать им пятки, а потом жалуетесь, почему же мир оказался в глубокой яме?» Нашла я приличный синоним. «Тебе не кажется, что ты судишь очень поверхностно и однобоко?» Не сдавал позиции маги. «Да из чего вдруг столько претензий к маге? Ты говоришь о ком-то конкретном из нас? Тебя кто-то обидел?» «Обидел? Меня? Меня обидел только один маги давно прошедших времен. Но к вам, детишкам, он, вернее она, никакого отношения не имеет, поэтому нет, тут проблема в другом. Меня никто не обижал, но я очень негативно отношусь к почившей Шахерезаде, это как один из примеров. Даже несмотря на то, что не знала ее лично, мне не нравилась ее политика, о которой я узнала, изучая историю империи Рим. Так может, стоило ее узнать?» – парировал Юнан. «Узнать ее мотивы, ее позицию, понять причины ее поступков. Я всю жизнь растрачу, если буду каждого вот так узнавать и понимать», — отрезала я, не соглашаясь с доводами местного Леголаса. «Ты бы мне еще предложил понять прошлого императора Партеви или нынешнего правителя империи Рем, вот кому понимания уж точно не хватает», — не скупилась я на сарказм. «В мире все относительно, все что угодно можно оправдать, если, как говорится, посмотреть на ситуацию с другой стороны. И что теперь, молча сидеть на месте с пониманием, что все мы неправы и никакое мнение не может быть истинно верным? Я это уже проходила, ничем хорошим не закончилось. Раз уж мир не делится на черное и белое, приходится самой проводить эту черту, самой делать выбор, что будет хорошим, а что плохим. Проблемы начинаются только тогда, когда твое правильно идет вразрез с чужим, идти дальше или отступить, снова решать лишь тебе, вот и все. Ты сама себе противоречишь, — нахмурился Юнан. Говоришь, что человек сам решает для себя, что правильно, а что нет, но при этом осуждаешь маги за то, что мы делаем выбор в пользу наших кандидатов в короли, чьи убеждения считаем верными. Вы, маги, — лукаво улыбнулась я, — у вас есть обязанности. Соответственно, с вас спросить можно. Это несправедливо. Хех, привыкай. Признаюсь, все это было не более чем обыкновенными поболтушками, я просто развлекалась. Но как выяснилось, терпение маги-отшельника все-таки имеет свои границы, вон как вспылил. Ладно, я тебя всего лишь дразнила, пошла я на попятную. Мы ведь оба понимаем, что в итоге решает все не тот, кто прав, а у кого сила больше. Маги, ваши кандидаты с силой джиннов, вы сильнее других, потому и решаете что-то. Что ты задумала? Напряженный голос Юнана прервал мои мысли. Ты не раз упоминала об империи Рем, не скрывая своей неприязни. Хочешь развязать с ней войну? Что? Откуда ты взял это? Не тебя ли называли королевой войны? Что еще от тебя можно ожидать? Хм, чувствую, диалог у нас будет напряженным. А что, боишься, маги? Не скрывая ухмылки, чуть прищурилась я, в какую-то секунду реально испытав дурацкое желание прыгнуть на него и больно укусить прямо как животное, поймавшие на охоте добычу, этакую грациозную лань с нежнейшим мясом. И судя по тому, как Юна напешил и непроизвольно дернулся, все мои желания очень легко читались на лице или в глазах. «Нет, не боюсь», — уверенно бросил маги, смотря мне прямо в глаза. «Я не собирался становиться с тобой врагами, но в данный момент не могу сказать, что ты хочешь того же. Он очарователен. Как же можно желать быть с ним врагами? Но жизнь может сложиться и так, что наши желания учитываться не будут. Ты понятия не имеешь, чего я хочу, поэтому не спеши с выводами. Так просвети же, будь добра. Может, мои выводы не такие уж и поспешные». Юнан замолчал, не сводил с меня задумчивый, слегка даже неприязненный взгляд. Ух, как страшно. Обиженный олененок. Как он вообще может быть сильным волшебником? Внешне ассоциируется с пастилой, нежный и мягкий, хочется смять и съесть. Я когда-то шутила над Джафаром, называя его Зефиром, но тому стоило всего один раз открыть рот или показать сильные натренированные руки с множественными шрамами, чтобы подтвердить ошибочность того суждения. Юнан уже не поможет даже отборный мат, которого он наверняка и не знает. Думаю, я был не до конца честен, после недолгого молчания добавил Юнан. То, что говорила ты. Подобные мысли посещали меня, и с каждым новым перерождением, выбирая короля вновь и вновь, все заканчивалось одним и тем же. Я не нахожусь подле кого-то из королей, потому что разочаровался в системе магии королевского сосуда. Разочаровался практически во всем. Сколько бы кандидатов я ни встречал, ни один не смог бы единолично править, как король Соломон. Но даже его правление было недолгим. Разве это не говорит о том, ты что, дурак? Без предисловий задала я главный вопрос, который меня искренне интересует. Я бы попросил воздержаться от оскорблений. Отклонено. Спрашиваю чисто из любопытства. Тебя никогда не посещала мысль, что править всем миром не обязательно одному лишь королю? Мир-то большой. Вон, даже маги не один, а целых 3 штуки. 4. После секундной заминки исправилась я, вспомнив о Баладдине. «Не один король?» – переспросил Юнан, по-настоящему пугая меня. «Не понимаю твоей реакции», – с подозрением протянула я, не в силах определиться. «Этот эльф серьезно или стебет меня?» Маги сами наплодили кучу кандидатов в короли, призывая лабиринты и помогая им проходить их. «Поправь, если я не права. Это было сделано для того, чтобы найти среди всех них достойного на роль единого короля. Даже звучит ненадежно, что будет на деле, боюсь представить. Разве не очевидно, что несколько человек, на равных держащие в руках власть, могут создать некий баланс, уравновесить друг друга? Например, как сейчас, когда все готовы едва ли не глотки друг другу рвать, желая доказать правильность своего мировоззрения. Спешу напомнить, что у каждого оно свое, и каждый уверен, что именно он приведет мир к процветанию. Господи Боже, устало выдохнула я, понимая, что свобода мысли и слова вещь хорошая, но жутко проблематичная. Вот такая вот палка о двух концах. Внезапно меня посетила мысль, а зачем я вообще спорю с Юнаном? Он взрослый человек, имеет свое мнение, так пусть и остается при нем, зачем мне переубеждать его? Тем более, что и я сама не истина в последней инстанции. Я просто хочу сделать так, как больше нравится мне. Это нельзя отнести в разряд правильно, это относится к категории «хочу». Хорошо, была не права, начав спорить, согласна на все, только не насилуй больше мой мозг. Ты сама начала этот разговор, и успела пожалеть об этом. А я, нет, ошарашил меня маги, придвигаясь ближе и светя улыбкой в мою сторону. Мне бы хотелось еще послушать тебя. Твои суждения простые и наивны, их можно назвать даже детскими, но в них что-то есть. Пожалуйста, продолжай свою мысль. Ну дела, разве эльфы не должны быть мудрыми? Мне глупый какой-то попался. Я считаю, негромко начал я, все еще сомневаясь в том, что действительно хочу говорить все это, что несколько правителей справятся лучше, чем один. Не захотят создать дружеские отношения, так хотя бы страх перед силой оппонентов будет держать их в узде. Какой-никакой, но мир. Вот и все. Но король Соломон, ты сказал, что видел историю Эльматарана. Аккуратно перебила я Юнана, зная, что он сейчас захочет сказать. Значит, сам видел, каким человеком был Соломон. Пускай он и считался королем Эльматарана, но вовсе не являлся единоличным правителем, власть была разделена между ним, 3 его магией вождями других рас. Неважно, кто кому кланялся, решения принимались коллективно. Догадываешься почему? По глазам вижу, что догадываешься. Он сам говорил о равенстве и не изменял своим принципам, даже когда ему пришлось по просьбам других стать образом короля всех королей. Он прислушивался к другим и только потом озвучивал свое решение, а не решал все в одиночку. Пускай я и другие короли-воины не одобряли систему маги, придуманную им, но все же Соломон тоже был человеком и имел право ошибаться. В чем-то угадал, в чем-то прогадал. Огромный плюс Соломона был в том, что он признавал свои ошибки, когда совершал их, и старался впредь не допускать их вновь. По-твоему, такой человек мог сказать, что миром должен править лишь один? И раз уж на то пошло, Соломон был не столько правителем, сколько силой, сдерживающей другие расы от вражды, гарантией мира между всеми. Глаза Юнана изумленно распахнулись. Столько удивления, аж дух захватывает. Не он ли говорил, что видел историю Эльматарана, так что его удивляет? Я лично знала Соломона, и точно могу сказать, что этот умный парень, гениальный волшебник и не по годам мудрый человек ничего подобного не мог сказать даже под страхом смерти. Скорее уж кто-то из его приближенных, возможно даже Шиба, мог немного неправильно сформулировать идею, и в итоге произошла такая катастрофическая путаница. Тогда зачем он оставил для будущих маги наставление, чтобы они искали достойного на роль короля, совсем растерянно произнес Юнан, что его так изумило. Он же сам говорил, что разочаровался в системе магии его короля, значит, не раз обдумывал эту ситуацию. Разве нет, я ведь сказала, что в Альматаране власть была поделена между королем, тремя его маги и вождями раз. Не маги выбрали короля, а он их. Так может, нынешним маги стоило искать кандидатов не на роль того, кто выбирает их самих, а на роль вождей раз. Напомню, их там было целых 72. И откуда вы вообще взяли это наставление? Соломон никак не мог сказать такого, просто не поверю. Хранитель священного дворца сказал, Уга, это шутка, это, черт возьми, шутка, Уга. Он не мог такого сказать, он же знал Соломона лучше кого бы то ни было, он был его ближайшим советником, лучше всех понимал его и разделял идеалы. Уга сам по себе был таким человеком, который, получается, заварил всю эту кашу. Я очень отчетливо услышала в своей голове насмешливое хмыканье джинна, которое заставило меня вспомнить все слова, сказанные им. А я еще нашибу грешным делом подумала. Короли войны, негромко заговорил Юнана, опустив взгляд в пол, сильнейшая поддержка, которая была у короля Соломона. Что, может, ты не придавала этому значения, но видя все со стороны, я не раз замечал, что власть была поделена не только между королем Соломоном, тремя его магией вождями раз, вы четверо были важнейшим звеном в его правлении, пускай и негласным. Он знал, что вы, прочнейшие столпы, которые будут держать мир, если привычный порядок нарушится. Так оно и случилось. У Альматарана помимо короля, носившего корону, всегда было еще четыре короля, последняя опора, последний рубеж. Поэтому я верю тебе и твоим словам о том, что король Соломон не мог доверить власть лишь одному человеку. Он мне верит, маг-отшельник, сказавший, что разочаровался почти во всем, во что верил раньше, говорит, что верит мне. Медленно отвернувшись от Юнана, я вернулась к поглаживанию Эладдина, мысленно повторяя про себя услышанное. Последний рубеж. Не в первый раз нас так называют. Сейчас королей войны больше нет, Альсармин пытаются сотворить с этим миром то же самое, что и с Альматараном, и почему-то посреди всей этой истории появляюсь я, один из столпов, который должен был держать мир. Совпадение, но все-таки один из, в одиночку не справится. Полагаю, я немного ошибся, мягко улыбнулся Юнан, расслабленно откидываясь на спину и глядя в потолок. Хранитель священного дворца отправлял меня обратно, потому что я его запасной вариант, но в твоем случае, судя по всему, все иначе. Мы пережили похожие ситуации, но все равно отличаемся. Кто знает, глухо отозвалась я, буравя взглядом пейзаж за окном и машинально гладя Аладдина, словно он был игрушкой антистрессом. Быть может, я тоже чей-то запасной вариант. Вполне может быть, проронил маги, прикрывая глаза. Видимо, на сегодня хватит откровений. Недаром ведь тебя называли козырем Соломона. Да, называли, вот только я сомневаюсь, что была козырем именно Соломона. Потому что есть кое-кто, ведущий свою собственную игру, способный предугадать все, что произойдет в будущем, продумать на тысячелетия вперед. И я говорю отнюдь не о джинне. «Присмотри за Аладдином», — произнесла я, аккуратно переворачивая спящего мальчика ближе к Юнану, после чего поднялась с кровати. «Куда ты?» — спросил Юнан, растерянно принимая подачу в виде сопящего малыша маги. «Дела не ждут», — улыбнулась я. «Забыл, скольким меня нагрузил Хакурю, а тут еще и собрание грядет. Ума не приложу, как буду все это расхлебывать. Да и за едой сходить надо. Пора начать обживать этот остров. Уже не боишься доверять мне Аладдина?» Открыто и по-доброму улыбнулся маг-отшельник. «Кажется, недавняя болтовня немного нас сблизила. Это проверка», — усмехнулась я, беря в руки посох. «Подведешь, никогда больше не подпущу тебя к мальчику. Не волнуйся, я присмотрю за ребенком. Возвращайся скорее к нам, мамочка», — не сдерживаясь, рассмеялся Юнан. Я как будто со стороны услышала собственный обреченный выдох, когда закатывала глаза к потолку. «Не понимаю, как все дошло до этого. Я человека вижу второй раз в жизни, а мы уже играем в семью. Абсурд, да и только. Встретились два старперских одиночества в черт знает какой посчету жизни. Романтика. Примечание к части. Всех поздравляю с прошедшим Новым годом и Старым Новым годом. Всем-всем желаю железобетонного здоровья, радости и счастья, вкусных да побольше. И, конечно же, как можно больше положительных эмоций, С ними жизнь пестрит яркими красками, даже когда ничего толком не делаешь, и любовь дарю всем лично от себя. 3. Надеюсь, это хоть немного согреет вас в нынешние холода. Любите и будьте любимы, ведь вы этого достойны. Глава 40. Дуракам везет. Это катастрофа, подвела я итог, попивая с Юнаном чай в обеденной. Мне потребовалось немного времени, чтобы прикинуть возможные перспективы. Вечер того же дня только наступил, а я уже готова хвататься за голову от понимания того, во что ввязалась. Неужели все настолько плохо? Спокойно отозвался маг-отшельник, неспешно потягивая свой чай. Нормальный чай, не из сомнительных трав. Ручаюсь, потому что лично заваривала его, хотя с удовольствием заменила бы его на что-то высокоградусное, в данной ситуации было бы самое то. И нет, то, что мы с ним вечерком гоняем чай, не значит, что нас теперь можно назвать друзьями. Обычные посиделки, для этого друзьями быть не обязательно. А отвечая на вопрос Юнана, плохо, не то слово, началось все с малого. Ксантос настоял на том, чтобы за едой сходили без меня. Из всей нашей шайки преимуществом неизвестности пользовался только он и Пир, а также лишь они хорошо знали несколько рынков, где можно закупиться провизией. Поэтому ни Тита, ни Хакурю, ни еще кого бы то ни было брать с собой не представлялось возможным. Кроме Юнана, чье лицо в отличие от прозвища знает только круг избранных во всем мире, но он дезинтегрировался с места событий, как только понял, что его хотят привлечь к труду на благо общества. Я настаивать на своем участии не стала, тем более что у мальчишек все было схвачено. Кольца возвращения имелись у обоих, где лежат по сей день сокровища лабиринта Гасион тоже известно только им, я уже не помню, каюсь, да и опыта похода по рынкам больше всего у них двоих, поэтому я наложила на них пару скрывающих заклинаний, подстраховки ради, и отпустила. Сама же пошла продумывать в голове гениальный план, как этих оболтусов учить, и вот с этого все и покатилось по наклонной. В идеале нам не помешало бы иметь в запасе 10-15 лет для освоения базовой программы как тренировок, так и обучения, но никто из нас такими сроками, увы, не располагает. Что делать, ума не приложу. Параллельно с этим думала, как наведаться к будущим гостям и отдать им импровизированные приглашения, и что делать с Альсармин, ведь я для них теперь как бельмо на глазу. Мне просто рук не хватит на все, даже с учетом владения пространственно-временной магией. Решила сделать хотя бы первый шаг, он ведь самый сложный, да, провела своего рода анкетирование. Мальчишки ведь не совсем пустые, что-то в их головах да есть, поэтому пока все сидели в ожидании обеда, которым мольбами Пироса изволил заняться Хакурю, я разговаривала с каждым потенциальным учеником тет-а-тет, чтобы оценить примерный уровень их подготовки, точнее примерный объем собственной работы. Именно поэтому сейчас я сижу и жалуюсь Юнану на то, что мы в заднице, а чай я пью, чтобы успокоить нервы, которые пожрал Джудар вместо нормального обеда. Поговорить с ним – задача космической сложности. Огрызался, плевался ядом, уходил от ответов на вопросы, обзывался, и вообще, такая мразь, слов не хватает. Я тоже особой любовью к нему не пылаю, но раз надо сделать дело, я пойду и сделаю. Если не из-за сильной мотивации, то хотя бы для того, чтобы от меня отстали. А этому вообще насрать, словно не для него стараются. Упрашивать его даже в мыслях не было, просто прямым текстом сказала Хакурю, что либо принц сам основательно поговорит со своим дружком, и тот становится паинькой, либо господин темной маги идет по всем известному органу прямым рейсом. Но на этом приятные умозаключения из мира кривых зеркал, то есть невероятно отвратительные для нас, жителей нормальной вселенной, не закончились. Буквально час назад, когда я решила подумать о чем-то, кроме местной шпаны, которая сама повесилась мне на шею, в голову полезли всякие воспоминания, что только усугубили мясорубку мыслей в черепной коробке. Все началось с мыслей про Альсармин и про то, что Джудара все-таки стоит сдать в Академию Магнаштатта. Но думая об этом, я вспомнила о недавней войне на территории государства волшебников. Вспомнила о той махине под названием Медиум. Вспомнила, каким именно образом жизнь покинула Эльматаран. Сопоставила все это и пришла к выводу, что обратное путешествие по желудочно-кишечному тракту становится все увлекательнее и глубже. Во время той битвы Медиум практически притянул Иллилаха из его измерения. Это значит, что где-то там в небе над полем битвы все еще зияет искажение в пространстве, являющееся ничем иным как проходом в иное измерение, то, в котором Альсармин томится со своим отцом. Опасения Уга были не напрасны. Самый главный минус его плана по переселению выживших жителей Эль-Матарана в новый мир явил себя во всей красе. С каждым призванным маги-лабиринтом ткань пространства истончалась, и в итоге Аль-Сармин удалось за многие столетия достаточно повредить печать Соломона, чтобы призвать в этот мир Иллилаха из его тюрьмы. Заклинание Соломона не уничтожено, поэтому выбраться на свободу они не могут, но при должных усилиях с этой стороны можно притянуть сквозь брешь кого-то. И намного легче провернуть это с чем-то энергетическим, нежели физическим, поэтому Аль-Сармин явились в этом мире как бесплотные существа, а не в своих настоящих телах, и поэтому взялись в первую очередь за своего отца, а не за себя. Из всего этого следует плюс одно дело в мой мысленный уже наполовину заполненный планер. Надо обследовать небо над Магнаштадтом. Данное осознание стало последней каплей, после чего я и вытащила Юнана на вечернее чаепитие. Мне необходимо было кому-то пожаловаться, хотя бы мысленно. Мы не настолько близки, чтобы я сама пришла и начала ему плакаться по поводу вообще всего, поэтому молча посылала маги-отшельнику волны негодования и безнадеги, пока он не расшифровал их и сам не проявил инициативу. Так что, поделишься, вновь предпринял Юнан попытку завести разговор, заметив, что я витаю в ворохе своих мыслей. Ты смотрел, что осталось после битвы при Магнаштадте. Устало выдохнула я, опираясь локтями о стол, сцепив пальцы в замок и уложив на них голову, которая, казалось, стала тяжелее раза в три. Маги помолчал пару секунд, водя кончиком указательного пальца по краю своей чашки, обдумывая ответ. Должна заметить, делает он это изящно по-эльфийски, хах, если ты про искажение в пространстве, то оно на месте и никуда не денется ближайшие несколько столетий, спокойно отвечает волшебник, делая очередной неспешный глоток чая. На данный момент оно стабильно. Если не трогать его, вполне возможно, что эта пространственная дыра сама затянется. А в годах это сколько? На что Юнан невесело усмехнулся, разделяя мой скептико-оптимизм. Мы оба понимаем, что еще один медиум, и пиши пропало. Допив чай, Юнан отодвинул чашку от себя подальше. Пара изящных движений ловкими пальцами, несколько коротких всполохов магии, и на столе перед ним появилась небольшая расписная кукла, которую он пододвинул поближе ко мне. С недоумением посмотрев на маги-отшельника, я вздернула бровь, ожидая пояснений. Дизайн у куклы очень знакомый. Такими праведники любили баловаться в Аль-Матаране. С такой куклой я когда-то знатно побаловалась, до сих пор вспоминать неприятно. В одной из давних стычек с Аль-Сармин я забрал это, заговорил Юнан. Кукла, все, что осталось на месте поверженного волшебника. Изучив ее, решил, что это не более чем пустышка. Подумал тогда, что меня перехитрили, подсунув обманку. Сейчас, зная правду о появлении Аль-Сармин, я понимаю, что эти куклы, их единственная возможность находиться в этом мире как что-то материальное. И каждому поверженному члену Аль-Сармин нужно по меньшей мере несколько лет, чтобы вернуться обратно в этот мир после того, как их якобы убивают. «Угу», — глухо отозвалась я, не отрывая взгляд от куклы. «Почему ты показываешь мне это сейчас?» «Хотел узнать, опасно ли оставлять такие куклы после победы над волшебником, использовавшим ее, способны ли они вернуться в них, если их не уничтожить?» «Нет», — качнула я головой, по-прежнему пожирая взглядом предмет на столе. «Это всего лишь артефакты, ими может воспользоваться кто угодно. Специфической привязки через мага или рух они не имеют. Можно, конечно, сделать, если будет желание, но след чужой магии сразу будет виден на них». «Что ж, хорошо», — кивнул Юнан, принимая ответ. Протянув руку к кукле, чтобы убрать ее обратно, маги удивленно моргнул, когда я резко вскинулась, вцепившись в артефакт мертвой хваткой. «Не против, если я заберу ее себе?» Хмуря брови, Юнан изучал меня взглядом несколько секунд, словно пытался мысли прочитать, но потом что-то для себя решив, пожал плечами и откинулся на спинку стула. «Бери, если хочешь», — расслабленно отозвался маги, прикрыв глаза и вытянув под столом ноги. «Я это поняла, потому что он задел мои». На мое наполовину недовольное, наполовину болезненное шипение, маги-отшельник отозвался лишь короткой улыбкой, не меняя позы и даже не удосужившись открыть глаза. Вертя в руках куклу и артефакт, я думал о том, что, кажется, нашла решение некоторых своих проблем. А еще говорят, что нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Не буду врать, волнуюсь. Даже немного страшно вновь прикасаться к такому артефакту. Но выбор у меня тоже не шибко большой. «Ты в порядке?» – раздался голос Юнона, который, как оказалось, посматривал на меня одним глазом. «Вполне», – кивнула я, поднимаясь из-за стола, не забыв прихватить куклу-артефакт. «Я к себе, спасибо за компанию. Новый день несет нам радость и облегчение, а также восторг от собственного гения. Как были бы сейчас актуальны шутки про ЦТРЛ-Ц и ЦТРЛ-В? План был просто как два пальца об асфальт. С помощью заклинания размножить магическую куклу путем создания нескольких копий и поместить в каждую небольшое количество собственной рух, создавая тем самым двойников пустышек. Благодаря этой составляющей, в мага они не будут ограничены, получая ее от меня. Хотя если загнусь я от перенапряжения, то они, подавно. Но это уже тонкости, кого они волнуют. Заморочек было в разы меньше, чем в тот раз, но сейчас и скрытность ни к чему, и какие-либо изменения во внешности, голосе и прочих мелочах ни к чему, так что все прошло легко, быстро и просто, как у Альсармин. Мне даже больше повезло. Альсармин не могут в полной мере использовать свои силы с помощью кукол, потому что их настоящие тела, источник их силы, находится аж в другом измерении. Я же здесь, на той же самой земле, по которой ходят все, поэтому у меня передача сил куклам проходит намного проще и прямолинейнее, если так можно выразиться, без препятствий, которые отнимали бы часть сил. Не скажу, что между оригиналом и копиями совсем нет разницы в силе, но, если не вступать в серьезный бой, никто никогда не заподозрит неладное. По моим расчетам созданного количества должно хватить. Четверо отправится к искажению в небе Магнаштадта, чтобы изучить его и понять, насколько все плохо, и что с этим можно сделать. Моментально изучить пространственную аномалию не получится, уверена, там работы не на один день, но ничего, время у нас пока есть. Пускай окружат себя и искажение комбинированным заклинанием сокрытия и иллюзий, не считая защитных артефактов, взятых из моей книги. Дополнительно возьмут с собой четверых воздушных элементалей для защиты и подстраховки, эти смогут спрятаться в своей стихии, даже скрывающие заклинания не понадобятся. Я помню, с чем пришлось столкнуться Анвару, и подтверждаю, что если вести бой с элементалями, то воздушные, самые раздражающие, потому что их не схватить, не атаковать толком, не запереть, если только в глыбе льда. К борьбе с ними действительно нужно подойти с фантазией. Еще один двойник будет следить за Радом Калиадисом и его помощницей, потому что неприятные сюрпризы я не люблю, а сам факт того, что отец Ксантоса является пиратом с репутацией чернее чернил осьминога и живет с нами под одной крышей, уже является неприятным сюрпризом. Три двойника займутся занятиями с мальчишками. Скрывать правду не буду, но о точном количестве копий им знать совершенно не обязательно. Дело не в недоверии, просто их это не касается. Еще две станут моими глазами и ушами. Было бы непозволительным расточительством пренебречь навыками разведки, которые усердно в меня вкладывал мой бывший учитель. Ну и наконец я, настоящая я, займусь самым вкусным. Передам нескольким импозантным личностям приглашение на вечер изучения истории Альматарана. Я бы и в Ракусю наведалась, мне не терпится повидаться с Арбой, но пока не могу. Прежде чем сражаться с таким противником, мне нужно хотя бы прийти в форму. Очевидно, я ее подрастеряла за столько-то лет. В тренировках нуждаются не только ребята. А еще мне надо уговорить Бжинна, чтобы он либо дал мне экспресс-курс, как колдовать шмотки, либо сам смастерил что-то не желтое. Потому что идти в том, что сейчас на мне, к королевским особам, самая сортирная комедия из всех возможных. Бжинни, протянула я, прекрасно зная, что он меня услышал еще тогда, когда я только формулировала мысль. Ну началось. Услышав это, я словно наяву увидела, как Джин закатывает глаза. «Прости, друг, но ты же мудрый, должен понимать, что встречают по одежке». Раздавшийся стук в дверь прервал мои размышления. Шикнув на магических кукол, которые тут же исчезли словно их и не было, я пошла открывать дверь. «Заходи», — улыбнулась я к Ксантосу, который стоял на пороге. «Ага, да, спасибо», — не в попад кивнул он, проходя в комнату. «Мнется, волнуется, интересно». «Ксантос», — позвала я его, положив руку на плечо, чтобы сконцентрировать на прикосновении его рассеянное внимание. «Ты что-то хотел? С чего ты взяла?» «Я просто задумался», — улыбнулся он, стараясь придать себе непринужденный вид. «Простите уж, но я не стала себя утруждать в подборе слов. Ксантос, ты мозг потерял. Давай искать, чего? Ты мнешься на входе, как девица на выданье, путаешься в словах, а еще отрицаешь очевидное. Колись, давай, зачем пришел, ТЦ? Ладно, ладно, ты права, не стал отпираться блондин. Я хотел попросить тебя об одолжении. Вперед, дерзай, только денег взаймы не дам. У тебя их и нет, не растерялся парень. Аладдин рассказал нам, что вы хотите еще раз собрать правителей, чтобы показать им историю. Так и есть, и среди них будут представители империи Рем. Ближе к сути. Значит, будут. Хорошо, это хорошо, выдохнул парень, запустив руку в волосы и слегка взлохматив свои непослушные вихры. Ты не могла бы спросить уму Алексия об одной женщине, она из империи Рем, закатила глаза против собственной воли. Честно, не сдержалась. Ну сколько можно тянуть резину? Дорогой, для тебя я готова даже спросить, с кем он девственность потерял. Ксантос, блин, больше конкретики. Тебя обычно хрен заткнешь, а сейчас приходится клещами слова вытаскивать. Я взволнован, бесчувственная чурбанка. Рявкнул в ответ блондин, но тут же сделал глубокий вдох-выдох и взял себя в руки. Мне просто интересно, жива ли она. Большего знать не хочу. Так-так-так, а вот теперь стало интереснее. Не как у нее дела, не где она, а жива ли она. Вопросы про любимый цвет уже не в моде, ясно-понятно. Конечно, спрошу, усмехнулась я от крохотности его просьбы. Правда, велика вероятность, что му Алексей не захочет вести со мной задушевные беседы и пошлет куда подальше, поэтому у меня вопрос. Насколько тебе важен ответ Фаналиса? Я могу просто спросить и описать тебе потом его реакцию, а могу использовать на нем весь свой арсенал красноречия. Мне крайне важен его ответ, не мешкая ни секунды, твердо произнес парень, глядя мне в глаза взглядом, не скрывающим настойчивости своего обладателя. Поэтому помоги, Господь, бедному Фаналису, когда ты будешь тянуть из него правду. Не поможет, потому что Богом для него в это время буду я. Хорошо, я услышала тебя. Как мне описать ему твою таинственную женщину? ХММ, у меня, к сожалению, нет ни одного ее портрета, но если на словах... Стой! Поспешно остановила я блондина, удивившегося от моего внезапного порыва. Вообще-то, с портретом проблем как раз не будет. Ну-ка, иди сюда. Позвала я его за собой к столу, на котором лежало несколько листов пергаментной бумаги, которые натаскал мне из каких-то дворцовых закромов коврик. А теперь закрой глаза и представь человека, о котором говорил, так четко, как только можешь, и держи этот образ в мыслях, пока я не дам сигнал. Параллельно с тем, как раздавала инструкции, я расположила около себя один из листов и положила на него раскрытую ладонь, прижав к поверхности стола. Другую же раскрытую ладонь положила на лоб Ксантоса, который сделал все в точности, как я ему и сказала. Подчиняясь магии, на пергаменте начал постепенно вырисовываться небольшой цветной портрет женщины, о которой говорил Ксантос. Хорошо получается, была бы другая бумага и глянцевое покрытие, получилась бы хорошая качественная фотография. Это была обычная практика. В Альматаране, когда наша четверка отсылала свитки с информацией Соломону, мы использовали то же самое заклинание, только выводили на бумаге текст, а не рисунок. Не сидели же мы ночи напролет со свечкой на столе и пером в руках, строча Соломону свои мемуары. Не люблю балбат. Много песка. Я предпочитаю побольше зелени вокруг себя. Должна признать, что ощущаю легкую нотку ностальгии. Балбат был первым местом, которое я увидела, открыв глаза в этом мире. А еще именно здесь я шалила, будучи некоторое время бестелесной. Вот только куда идти, где искать Алибабу или Рынокаина? Точно знаю, что они здесь, не самоубийцы ведь, чтобы соваться сейчас на земли восточного континента или вообще в Ракусё. Но в какой части здесь? Вопрос. Мне неизвестно строение столицы Балбадда от слова совсем. Я была здесь один раз и ходила хвостиком за Синдбадом, Джафаром и Масруром.